Модуляция 7. Могучая кучка. 5 русских музыкантов совершенно различного уровня дарования объединились в группу, которую критик Стасов назвал «маленькой, но уже могучей кучкой русских музыкантов». Это определение так и существует, как клише на протяжении многих поколений. Ничего страшного в этом нет. Называет же весь мир сонату, как бы фантазии Бетховена, сонатой лунного света. А по-русски еще лучше лунные сонаты. Хотя справедливости ради следует сказать, что и то, и другое несправедливо. Не может сверхгений Мусоргский соседствовать и работать в одной кучке с композитором весьма среднего дарования Цезарем Кюи. Не удалось харизматическому, невероятно музыкально одаренному, но, по сути, не сумевшему реализоваться из-за жесточайших мучительных депрессий Милию Балакирю, научить музыкально неграмотного Мусоргского писать по-настоящему. Не получил Мусоргский ни одной положительной газетной рецензии на свою музыку. От кучкиста и главного музыкального критика России, генерала фортификации Кюи. Не сумели кучкист убедить великого ученого-химика Бородина в том, что музыка важнее, чем химия? И мне к музыканту обидно. То, что открыл в химии Бородин, мог бы пусть позже и сделать другой ученый, ибо прогресс науки не остановим. Вот гениального композитора Бородина никто и никогда не заменит. Не удалось Балакиреву убедить римского Корского не идти преподавать в консерваторию, ибо, согласно Милию Алексеевичу, консерватория как система обучения чужда русскому духу. А вообще замечательно, что в России XIX века было такое талантливое созвездие композиторов. Без каждого из них мировая культура была бы намного беднее. Правда, кучки не получилось. Ну и, слава богу, творчество — дело сугубо индивидуальное.